Глава 34. «Ты здесь?» – прошептал я и прижался к каменной стенке. Скоу вышел из-за угла, кивнул и сказал. «Моя прийти!» Низший плохо говорил на языке своих хозяев, эльфов, но я его понимал. «Зачем твоя звать меня?» – спросил Скоу. «Я хочу знать, почему ты не такой, как остальные низшие». «Потому что моя быть...» «Вольным. Всегда быть вольным. Родиться далеко от города, среди свободных». Слова Ску укладывались в одну из теорий, которую я на досуге придумал, хотя стоит рассказать предысторию нашей тайной встречи. Обучение шло своим чередом. С перерывами в 10-12 часов я посещал гипномашину, получал новые знания и отдыхал. Сеансы длились от 2 до 4 часов. Я принимал знания и впитывал их. Однако пока еще не до конца осознавал, сколько новой информации в меня вложили. С наемниками общий язык нашел. По крайней мере, с теми, кто пошел на контакт, и люди они были разными. Кто-то из местных жителей, родился в чистилище, а кто-то с земли. Аборигены хорошо понимали, насколько серьезный противник старшие и что такое черная пирамида. Поэтому многие не верили в успех дела и считали себя смертниками, а земляне, наоборот, настраивались на победу и думали, что при помощи современного оружия, подавляя сопротивление огнем и взрывая все, до чего только можно дотянуться, они относительно легко пробьются к черной пирамиде и взорвут ее к такой-то матери. Часто эти две позиции вступали в противоречие, и между наемниками вспыхивал горячий спор, в который я предпочитал не вмешиваться. Пусть они дерут горло, а я послушаю, впитаю дополнительную информацию и понаблюдаю за реакцией бойцов, которые, между прочим, являлись моими соперниками в гонке за главным призом. День шел за днем, и помимо всего прочего, я продолжал наблюдать за низшими, которые 3 раза в сутки приносили в казарму еду и питье. Точнее, меня интересовал только один Скоу, зрячий и разумный. Судя по всему, среди тех низших, которых я видел, он был единственным в своем роде. И что немаловажно, когда незаметно от других наемников я подавал ему знаки, он отзывался. Однажды я проводил Скоу до выхода из казармы и попытался с ним заговорить. Он отозвался, и я решил, что мне необходимо переговорить с ним один на один. И вот учебный процесс подходит к концу. Еще одно занятие, и разделившись на группы звенья или в одиночку, мы отправимся на поверхность. Но перед этим я снова окликнул разумного Скоу и сказал, что через 2 часа буду ждать его в переулке возле казармы. Покидать расположение нам не запрещалось. Мы могли гулять по городу в пределах военного квартала. Но каждый раз, когда кто-то из наемников выходил из казармы, Лавр начинал гундеть. Для него спокойнее и проще, когда личный состав на виду. И чтобы его не нервировать, я дождался, когда он поведет на сеанс гипнообучения очередного бойца, и только потом выскользнул из казармы. За мной никто не последовал, и я юркнул в темный переулок. Здесь позвал Скоу, и он оказался на месте. «Ты меня не предать!» — снова подал голос разумный низший. «Почему?» «Мне это ничего не дает». «Честно сказать». «Почему ты не такой, как все?» «Давно было. Мой предок прозрел. Он понимать, что нельзя быть низшее существо, и потому он скрыться. Предок уйти, и с ним другие. Мы создать свое племя и трудиться только на себя». «И эльфы про вас не знают?» «Кто есть эльфы? Моя не знать». «Это Ольта Рисай». «Теперь знать. Они наш создатель и наш враг. Ольта Рисай знать про нас, но они презирать нас и думать, что мы остаемся глупой, а это не так». «И зачем ты пришел в их город?» «Надо знать, что происходит. Мы чувствовать опасность не от бывшей хозяин, а с других мест. С поверхность, где жжется большое круглое пекло. Я собирать знаний, и я хочу просить тебя не предавать меня». «Обещаю, что не предам». «Я верю тебе. Ты давно мог сказать про меня Ольта Рисай, и не сделал так. За это благодарность. Тебя больше не будут водить говорить с Ольта Рисай, они не проникнуть в твой голова. Можно сказать, иногда мы выходить на поверхность, когда темно, и есть выходы. Ты мочь пройти в наши пещеры, когда трудно спастись, когда злые наверху будут вас убивать. Место запомнить, скала с тремя рогатками, ручей, рядом пещера, мы встретить, ты теперь знать. Первая ассоциация — трехрогая скала в 10 километрах от Черноярска. Кстати, невдалеке от святого источника Юрха. Врал разумный Скоу или нет, неизвестно, но информация могла пригодиться, и я ее запомнил. Кивнув Скоу, я спросил: «Я могу тебе чем-то помочь?» «Не надо помощь», — он помотал головой. «Не сейчас. Мы давно хотеть дружить с люди. У вас есть оружие, есть знаний, и вы слабее хозяин. Мы мочь быть друг». «Да», — согласился я с ним, — «тут ты прав. Мы действительно можем быть друзьями». «Наши старики тоже так думать, но раньше не получалось с вами говорить. Вы не понимать наш язык, язык хозяин, и вы нас бояться презирать. Сразу стрелять, метать молнии из стальных пчел, наши посланцы умирать. Сейчас не так. Ты знать меня — это большая радость». «Ты можешь мне рассказать про Ольта Рисай?» «Что ты хотеть слышать?» «Сколько их осталось в городе?» 10 и еще 7». «Это точно?» «Моя быть уверен, они отдавать приказы, и моя видеть их в воде». «Они отдают приказы Скоу через воду?» «Так есть». «А где они проживают?» «Не видеть их никогда». Скоу помотал головой и указал тоненькой ручкой в сторону. «Моя везде быть, кроме квартал высших Ольта Рисай. Моя думать, они там. В других местах моя быть и видеть, там Ольта Рисай нет». «А в квартал высших можно проникнуть?» «Мочь. Не сейчас. Потом, если иметь молнии. А зачем твоя спросить?» «Больше знаний, больше шансов выжить». «Ты правильно думать. Лишних знаний не бывать. И я хотел тебе оказать услуга. Еще раз помочь». «Как ты мне поможешь?» «Взять». Он протянул мне тонкую серебряную пластинку с узором. Я взял пластинку и спросил: «Что это?» «Скоро последний раз войдешь в машину, которая навевает сны и дает знаний». «Да», — подтвердил я. «Ольта Рисай хотят иметь контроль. Они хотят иметь власть над тобой и другими. Последний раз ставят невидимый ошейник. Ойк, не даст взять тебя под контроль. Машинка не сможет накинуть ошейник». «Ойк, это пластина?» «Так есть». У меня было много вопросов к разумному Скоу. Однако дверь казармы распахнулась, и на улице появился Лавр. Он оглядывался по сторонам, и я сказал низшему: «Мне надо уходить». «Моя желать тебе удачи и напомнить про вход в наши пещеры. Старейшины будут знать о тебе. Прощай. Один люди, человек». Скоу отступил от меня, шмыгнул в пролом, который вел в полуразрушенный древний дом, и пропал. А я сунул серебряную пластину в карман камуфляжа, вышел из проулка и, не торопясь, приблизился к казарме. «Где бродишь?» — недовольно пробурчал Лавр. «Решил прогуляться. Завтра нагуляешься». «Так это завтра», — протянул я и усмехнулся. «Не парься, инструктор, я не сбегу». На его лице тоже появилась усмешка. «Да мне плевать, сбежишь ты или нет. Все равно из города не выйдешь». Я так и понял. Стоя на месте, мы молчали. Я тянул паузу и ждал, что скажет Лавр, и он не выдержал. «Ладно, пошли в арсенал, подберешь себе оружие. Вот это уже нормальная тема, а остальные? Они выберут завтра. Выходит, я особенный?» На тебя делает ставку Лус Ииркай. Он из всех эльфов самый старый и крутой. Можно сказать, мой начальник. Поэтому к тебе и внимание. Понятно. Арсенал находился рядом с гипномашиной, в которой в данный момент впитывал знания очередной наемник. Допуск к оружейной комнате был только у Лавра, и он, остановившись перед массивной стальной дверью, взмахнул рукой. Думаю, у него в ладонь вмонтирован какой-то чип или код распознавания. Напрямую спрашивать бесполезно, он не ответит. Поэтому оставалось только наблюдать за его действиями и каждый раз, когда он смотрел на меня, изображать удивление. Мне натянуть маску несложно, а ему приятно. Дверь арсенала отъехала в сторону. Мы вошли внутрь, и, окинув просторное помещение взглядом, я с удовлетворением отметил. «Нормально». «Нормально?» — хмыкнул Лавр. «Видать, на земле ты часто с оружием дело имел и немало повидал. А у нас такой арсенал далеко не у каждого». «Это понятно». Инструктор двинулся вдоль стеллажей с оружием и продолжил. «Автоматы и винтовки, пистолеты и ружья, приборы бесшумной и беспламенной стрельбы, мины и гранаты, взрывчатка и детонаторы, одноразовые пехотные огнеметы и пулеметы. Даже парочка минометов и автоматических гранатометов есть. Я могу батальон вооружить, если понадобится». «Откуда все это богатство?» – поинтересовался я. 7 лет назад эльфы перехватили груз старших. Они уже тогда не ладили? Да. Но это ты и так знаешь. Вызови из памяти информацию. В самом деле, история конфликта эльфов и старших мне была известна. Память услужливо выдала информацию, и картина противостояния нарисовалась довольно четко. В каждом человеке, как и в любом разумном существе с душой, есть особая энергетика. Именно она позволяет творить чудеса и может продлить жизнь тем, кто исчерпал свой лимит и готов умереть. Эта энергетика универсальная, легко трансформируется в действия или предметы, поэтому она нужна всем. Богам, которым люди молятся и приносят жертвы, тем самым поставляя в небесные чертоги силу. Демонам и монстрам нижнего мира, которые при помощи этой энергетики продляют собственное существование и увеличивают мощь. Ну и, конечно, существам иных рас, которым можно отнести старших и уцелевших представителей народа Ольтарисай. Вот на этой почве черноярские метисы с подземными эльфами и не поладили. Для тех и других, если смотреть в корень проблемы и не выдумывать пустые теории, люди-поставщики энергии, ходячие батарейки. Только старшие сразу отправляют нас на жертвенный алтарь и получают большое количество силы, которую трансформируют в кирпичи для постройки и расширения пирамиды. А Ольтарисай выкачивали ее постепенно, копили энергетику в течение тысячелетий и создали самовосстанавливающий регенерационный источник. Тот самый родник под Черной пирамидой, который после побега из Черноярска вернул мне здоровье. Каким образом старшие смогли взять чудодейственный источник под контроль, информации нет. Но они это сделали. А когда к ним с претензиями явились делегаты подземников, кстати, старейшины племени гномолюдов, без долгих разговоров схватили их и отправили на алтарь. С той поры минуло много лет. Вражда вспыхивала и затихала. Порой конкуренты даже сотрудничали, когда им грозила общая беда, а затем снова воевали. Причем делали это без шума и крайне медленно. Одно боестолкновение раз в десятилетие. И может быть они продолжали бы воевать в таком темпе еще 100 лет, 500 или даже 1000, однако старшие вышли на финишную прямую и вскоре завершат свой проект. А Ольтарисай, несмотря на древние знания и опыт, боялись нашествия существ Нижнего мира и никак не могли побороть смерть. Поэтому мечтали уничтожить конкурентов и вернуть себе контроль над чудесным источником. «Что возьмешь?» – спросил Лавр. «Могу взять что угодно?» «Конечно. Сколько унесешь – все твое». «Скоу помогут вытянуть оружие и снаряжение на поверхность?» «Нет. Но подъем будет относительно легким. Часть пути на лифте». «А где меня выведут на поверхность?» «Возле становища Шумова». «Я тебя услышал». Кивнув в сопровождении Лавра, я двинулся вдоль стеллажей, осмотрел вооружение и взял то, что мог унести на себе. Разумеется, с таким расчетом, что в стойбище Шумова находятся товарищи, которым я смогу дать огнеметы, а они помогут мне с боеприпасами для автомата и пистолета.